Глава вторая. Дворец сиял торжественными украшениями и огнями. Скоро должен был начаться грандиозный бал. Величественные колонны, изящные балюстрады и высокие лазурные потолки создавали впечатление небесного купола. Звучала музыка, приглашая гостей к танцам и заставляя погружаться в сказочную атмосферу. Праздная роскошь золотых люстр, гобеленов, плюшевых диванов с резными изогнутыми ножками кружила головы. Очередной благотворительный ужин в летней резиденции, расположившейся в южном предместье столицы, посвящался сбору средств для Академии Авиатрис. В последнее время мероприятия становились самыми громкими событиями в высшем свете. Организаторы не жалели средств из имперской казны. Знать съезжалась сюда в роскошных каретах с филигранными узорами, фамильными гербами и позолотой. Эбигейл прибыла еще утром и теперь наблюдала в окно за бесконечной вереницей. Графиня накрасилась и надела пышное платье из крепа с открытым декольте и плечами, но по-прежнему чувствовала себя неуютно. Да, здесь ее мир, но роль, которую она играла, казалась фальшивой и гнусной. Краем глаза графиня заметила, как бесшумно приоткрылась дверь, и в комнату проскользнул мужчина. Следовало постучаться. Холодно проронила графиня. «Уверяю, это лишнее», — отозвался бархатистый голос. «Хотели меня напугать?» «Ни в коем случае, дорогая. Вы подготовили ли речь?» «Разве может быть иначе?» «Сегодня сам премьер-министр посетит бал. Надеюсь, не оплошаете». «Ни в коем случае, Томас», — передразнила девушка. Что ж, он подошел совсем близко, положил руку ей на талию. «Графиня де Лок, должен сказать, вы выглядите ослепительно». Эбигейл развернулась и посмотрела на него. Глаза Томаса, ультрамариновые, в цвет ее наряда, хищно сияли на лице мужчины. В них отражались ее собственные, мерцающие серебром, чуть влажные, в обрамлении густых ресниц. Она заморгала первой и оглядела темно-синие драгоценные украшения на руках и платье, расшитое кристаллами. «У вас хороший вкус», — наконец отозвалась графиня. «Не задерживайтесь, общество жаждет вас лицезреть», — кинул Томас, отпуская ее. Эбигейл спокойно выдохнула, лишь когда он удалился. Мужчина очаровывал и одновременно вселял ужас. Графиня подошла ближе к свечам и пролистала записи. Возможно, стоит отрепетировать речь еще раз. Спустя 3/4 часа она спустилась в бальный зал. На сцене блистала приглашенная оперная дива Настасья Лебристоль. После каждой арии публика восторженно аплодировала. Официанты с подносами закусок сновали между гостями. Эбигейл заметили сразу. Стоило ей войти, рядом тотчас появился министр Репкин, статный мужчина в возрасте. «Графиня, рад вас видеть в добром здравии. Благодарю, сэр, взаимно. Как поживает ваша супруга?» «Прекрасно. Отправилась на минеральные воды. Графиня, я бы хотел, чтобы вы развеяли сомнения по поводу...» «Министр Репкин, я с радостью развею любые сомнения». Эбигейл обезоруживающе улыбнулась. «Давайте дождемся премьер-министра. Мне сказали, сегодня он почтит нас присутствием». «Какие восхитительные новости!» Эбигейл двинулась дальше, но ее мигом перехватили баронесса Вис и графиня Мурнеска. Они наперебой разразились похвалами. «О, мы видели фотографии! Ваши девочки очаровательны! А новая форма просто восхитительна! Вы превзошли себя! Может ли быть более утонченный вкус? Говорят, вы лично ее разработали. Правда? Откуда столько талантов в одном человеке?» Эбигейл даже не пыталась что-то вставить в восторженное чириканье. Она радовалась всякий раз, когда не приходилось оправдываться и юлить. Настасья Лебристоль окончила петь. Томас подал знак Эбигейл, что теперь настал ее черед. Графиня слегка растерялась, ведь премьер-министр до сих пор не показался на приеме, но, закусив губу, взяла себя в руки и поднялась на сцену. «Дорогие друзья», — проговорила она, — «я рада приветствовать вас здесь сегодня. Для меня огромная честь поделиться с вами результатами проделанной работы. Как вы знаете, первая группа «Авиатрис» успешно прошла обучение. В прошлом месяце ее направили на пробные задания. Девочки отлично справляются. На вражеской территории повреждено 30 различных целей, которые прежде были недоступны боевым дирижаблям или кораблям. Как и ожидалось, инновационные самолеты летят быстро и далеко, а самое главное, возвращаются домой целыми и невредимыми. Теперь нам удается бомбить стратегически важные цели. В следующем месяце мы ожидаем разрушения более 50 вражеских объектов». Эбигейл обвела присутствующих долгим, внимательным взглядом, не всматриваясь ни в кого конкретного, и после паузы продолжила. «С гордостью сообщаю, что успешно завершен отбор второй группы учениц. На производстве почти готовы еще 10 самолетов. Совсем скоро избранные кадеты сядут за штурвалы». Она набрала в грудь побольше воздуха, чтобы на одном дыхании закончить скорее эту пытку. «Новейшие летательные аппараты стабильно показывают свою надежность. Академия будет и дальше готовить авиатрис благодаря вашей неоценимой поддержке. Я бы хотела искренне поблагодарить вас за неравнодушие и громадный вклад в великое дело защиты нашей Родины от вражеской республики. Прогресс и победа за нами. Спасибо всем. Прошу, сегодня без вопросов». Эбигейл повернулась, чтобы уйти со сцены. Ноги онемели. В горле пересохло. Но Томас почти вспорхнул к ней. «Что вы, графиня? Как же без вопросов?» «Какова смертность?» — моментально донеслось из зала. Эбигейл сжала кулаки. Она ненавидела врать. «Благодарю». Графиня лучезарно улыбнулась. «Уверяю, смертность для врагов стопроцентная. При попадании снаряда радиус поражения составляет более 20 метров. Наносятся и повреждения осколками на 30-50 метров». Гость попытался продолжить, но Томас перебил его своим уверенным, мягким голосом. «Еще вопросы?» «Когда мы увидим авиатрис? Девушкам определенно стоит посетить бал, чтобы мы полюбовались этим чудом. Уверяю, как только представится возможность, наши юные защитницы появятся на балу. Сейчас они загружены работой. Пока у нас лишь одна действующая группа, способная пилотировать истребители. Оторвать девушек от задания значит поставить под угрозу положение дел на фронте. Вероятно, когда подготовим другую группу...» «Благодарю вас, графиня Делок. Давайте поаплодируем». Томас указал на лесенку. Эбигейл послушно покинула сцену, чтобы отбивать нападки любопытных и безостановочно улыбаться уже внизу. Лицо, статус и образ графини стали главными символами Академии Авиатрис, которая имела сейчас максимальную стратегическую важность для Этрийской империи. Хоть Эбигейл уже много лет не видела императора и никогда не встречалась с премьер-министром, его ближайший советник Томас Биен всегда четко давал девушке понять ее функционал. И намекал, что будет, если графиня отступит от намеченного плана. Бал закончился далеко за полночь, когда гости разъехались в своих каретах по домам и резиденциям, а Эбигейл позволили подняться в покои. Она радовалась оказанной чести, разрешению остановиться в новом летнем дворце. Эбигейл не хотелось ночью отправляться в дальнюю дорогу. Втайне девушка надеялась поговорить с тем, кто выше Томаса по должности, хоть как-то попытаться достучаться. При тусклом свете свечей Эбигейл села возле зеркала. Все то же юное красивое личико, только чудилось, будто в глазах поселился мрак. Корсет нестерпимо сдавливал ребра, но графиня не спешила его снимать. Сначала расплела подобранные волосы. Хоть ей не нравилось липко щекочущее ощущение на лице и шее, она всегда спала с распущенными. Томас привычно, без стука, вошел в покой. Густая тень спускалась с высокого потолка, достигая пола. Танцующее пламя свечей едва озаряло пятачок около зеркала. Советник откинул густые пряди через плечо Эбигейл и взялся за шнуровку корсета. «Томас, прошу, не стоит врываться ко мне, могут пойти слухи». «Не переживайте, дорогая, если слуги будут болтать, я вырву их языки». «А если не слуги?» Эбигейл опустила ресницы, ощущая, как невесомо по спине скользят пальцы. «Кого испугались, моя птичка? Мы здесь одни. Вы сказали, что будет премьер-министр. И правда, разочарованы?» Томас тихонько вздохнул совсем близко. «Мне хотелось бы доложить ему о наших успехах. Не переживайте, герцог фон Триест знает все, что должен». Тем временем корсет упал на пол. Под ним шелестела лишь тонкая и чуть влажная ткань платья. Эбигейл сделала глубокий вдох и медленный выдох. Наконец-то неприятные ощущения исчезли. Ничто не сковывало ребра. «Графиня Делок, позвольте напомнить, если пытаться прыгнуть выше головы, можно что-нибудь себе сломать. Вас поставили на это место благодаря положению родителей и миловидной мордашке. Думать — не ваша забота». Эбигейл прикрыла глаза. Отец обожал дочь и много вложил в нее, так как не имел сына-наследника. Он был свободен от предрассудков насчет женщин. В их доме всегда ценились честные, открытые разговоры. Даже мама и сестра участвовали в дискуссиях. Отец много читал и привил детям любовь к чтению. Он говорил, что критический ум — лучший спутник в работе министра. Отцовское обучение не прошло даром. Эбигейл взяла на себя управление академией. На хрупких плечах девушки лежало все: от планирования бюджета до стратегии развития, от взаимодействия с кабинетом министров до военного совета. Но Томас упорно считал графиню марионеткой. Или делал вид, обесценивая ее достижения. Знал ли он, как ему повезло, когда жребий пал на графиню Делок? Когда они познакомились больше 4 лет назад, Томас Биен был иным человеком. А может, умело притворялся. Очаровательный молодой мужчина, сложенный как атлет, с темными волосами и подевичьи пушистыми ресницами, он славился принципиальностью, упорством и, без сомнения, обаянием. Биен твердо шагал по карьерной лестнице. А являясь лишь аудитором в Министерстве юстиции, однажды получил приглашение на весенний бал, как весьма перспективный кадр. В торжественной обстановке их представили друг другу, и в юное сердце 20-летней Эбигейл запал образ прекрасного и строгого мужчины на 10 лет старше. Хоть после они и не встречались, не подворачивалось повода, но Эбигейл лелеяла в душе воспоминания о вальсах, что им довелось кружить вместе. Спустя полгода родители Эбигейл разбились на дирижабле «Зефир». О той трагедии долго писали в газетах, радиоведущие изо дня в день мусолили конспирологические теории, будто соревнуясь за звание самого изобретательного журналиста Этрийской империи. Иногда Эбби тайком пробиралась на кухню, чтобы послушать радио, злилась, сжимала ладони, кусала губы, однажды даже разбила тарелку и после этого заставила себя перестать приходить. Спустя еще несколько месяцев Томас Биен появился на пороге родового особняка Эбигейл в Тристон-Гроув. Он выражал соболезнования и желание позаботиться об осиротевших сестрах Делок. Томас был приятен и обходителен, карьера его стремительно развивалась, он стал желанным гостем на балах, в императорском саду или на ипподроме. Вход на все светские развлечения в любое время для него открылся. Дамы находили его обворожительным, а сияние бездонных синих глаз – таинственным. В должности советника премьер-министра выходец одного из самых бедных кварталов столицы достиг потолка. Человек с таким происхождением мог только мечтать о подобном. Предложи Томас графине Делок выйти за него замуж, она бы, наверное, согласилась, а он мог бы воспользоваться приобретенным титулом. Но Томас, слишком честолюбивый и самодовольный, выбрал другой путь. «Не вам, Томас, говорить о прыжках выше головы», — парировала графиня. Пальцы Биена опустились на плечо Эбби. На секунду показалось, будто он ее схватит, причинит боль, но рука нежно скользнула вниз. «Чем больше планируете на меня наябедничать премьер-министру, тем дальше эта возможность улетает». Ни о чем таком я и не думала. Позже Эбигейл лежала в постели под пышными, пуховыми, белоснежными одеялами и прокручивала в голове все, что произошло за последние несколько лет. Как она позволила втянуть себя в военные игры и как теперь справиться с огромной ответственностью, что навалилась столь внезапно. Мужчина встал с кровати. Он никогда бы не позволил себе заснуть рядом. Томас стоял к Эбигейл спиной. Советник надел брюки, накинул белую рубашку и медленно застегивал пуговицы. В комнате стало совсем зябко. «Разжечь камин, графиня?» — спросил он. «Не стоит. Мне не холодно под одеялом. Утром замерзнете. Велю служанки растопить, не беспокойтесь. На следующей неделе прием в тропической оранжерее. Подготовьте более убедительную речь с примерами и ответами на вопросы. Я не могу. В академию приезжает новый класс учениц. Мне нужно быть рядом с ними». Томас резко развернулся. Синие глаза сверкнули в полумраке. «Что же вам так нравится спорить, душа моя? Я ведь могу попросить по-плохому. Вы не различаете просьбу и приказ. А вы?» «Я не выполняю приказов». «Вы высасываете последние капли моего терпения. Будьте золотцем, приезжайте в оранжерею. В академии за день вашего отсутствия никто не умрет». Томас вышел из ее покоев, оставив Эбигейл одну в полуночной прохладе. Девушка повернулась лицом в подушке и закричала. Пух и перья заглушали рев отчаяния, вырывавшийся из самого сердца. Эбби разорвала подушку ногтями и скинула на пол. Потом обняла другую, ту, на которой лежал Томас, и провалилась в сон, наслаждаясь запахом ветивера с горькой полынью.